Глава 34. Алан. Наконец-то увидев властительницу своих дум, я заторопился вниз. Рэю, конечно, проще. Спрыгнул с парапета и был таков, а мне 300 ступеней ногами перебирать. В самом центре башни, через 150 ступеней, как раз находился портал, перемещающий тех, кто прошел испытание во дворец к совету. Я должен успеть, прежде чем она доберется туда. Почти в самом низу, на очередном повороте лестницы, прекрасная пташка Луиза с разбегу оказалась в моих объятиях. Как хорошо, что я поймал ее, иначе упорхнула бы и след простыл. Так уж было задумано, что все девушки для завершения испытания должны пройти башню. В любой момент здесь могла появиться какая-нибудь участница и застать нас, но для меня все перестало существовать, когда рядом оказалась она. Мимо нас проскользнула Алариэль. Она обернулась, смерив Луизу осуждающим взглядом, и поспешила к порталу. Кажется, я только что помешал принцессе пройти испытание первой. «Леди», — обворожительно улыбнулся я, призвав на помощь все свое обаяние. Она смущенно потупила взор и попыталась отстраниться. Я понимал, что на девушке амулет, что она выглядит как проклятая Тиэль, но видел перед собой лишь светлые локоны и аккуратный носик Луизы. Губы слегка приоткрыты, глаза горят, а нежные кулачки упираются в мои плечи. Смотрю в ее бездонные озера и просто не понимаю, что происходит. Сердце колотится, кожа горит. Она так близко и так прекрасна. Теперь я могу честно себе признаться, что весь этот день, всю ночь, да в великий лес каждый миг ждал новой встречи с ней. «Леди Луиза, позвольте... позвольте украсть у вас поцелуй», — спросил едва слышно. Мелькнула сумасшедшая мысль затащить ее в какой-нибудь укромный уголок и стянуть проклятый амулет, чтобы увидеть настоящую девушку, даже рискуя раскрыть подмену. Рядом с ней я становился совершенно безрассудным. Она промолчала, а я не стал дожидаться ответа, увидев в глубинах ее глаз безоговорочное согласие. Наши чувства взаимные. Прижал хрупкий стан крепче к себе и коснулся ее губ своими. Целая буря эмоций захлестнула меня, накрыла с головой и подняла в облака. Мне казалось, что сейчас я могу спрыгнуть с самой высокой башни, сорваться, но не упасть, а взлететь. Я целовал многих, даже однажды довелось ласкать русалку под водой, но никогда я не испытывал такого чувства единения, как с этой девушкой. Луиза смутилась, резко отстранилась, подняла свою изящную ручку и выдала мне такую пощечину, от которой кожа зажглась огнем. Недовольная Хока, сжатая до этого нашими телами, возмущенно запищала. «И эта предательница поддерживает не меня?» Луиза густо покраснела, но так ничего и не сказала. Лишь сжимала губы, испепеляя меня взглядом. «Да за что? Что я натворил?» «Леди Луиза», — тихо прошептал я, — «не молчите. Ответьте мне, я ведь нравлюсь вам». Она покачала головой и покивала одновременно. «Так да или нет?» «Да вы что, воды в рот набрали?» Она передала мне Хокку и активно зажестикулировала, пытаясь что-то объяснить. «Я не понимаю. Я чувствовал себя полным идиотом. Но что за угадайку она устроила?» От моего возгласа перепуганная грифонша вырвалась из рук и устремилась наверх на неуклюжих лапках. «Обижаетесь, что из-за меня задержались и не прошли испытания до конца? Не став первой?» Продолжал я гадать, подавшись к ней и взяв тонкие пальцы в свои руки. А потом зашептал доверительно. «Леди Луиза, вам было нелегко пройти лабиринт, я видел. Простите меня за это. Вы вовсе не обязаны делать то, что другие девушки. Вы поэтому злитесь, что не подготовил вас к испытанию. Считаете меня неблагодарным». Она лишь мычала и яростно мотала головой из стороны в сторону. «Да что же это? Ну хоть бы словечко сказала. Неужели такая обидчивая?» Встретимся сегодня же вечером. Я расскажу вам о последующих испытаниях, чтобы вы были к ним готовы. Вы, наверное, думаете, как я могу вам такое предложить, ведь мы знакомы всего лишь один день. Но не только же я это чувствую. Луиза. От волнения я перешел на «ты», не в силах терпеть ее молчание, обхватил ее за талию и притянул ближе. Между нами что-то появилось, и ты это тоже чувствуешь. Луиза, скажи, ты же чувствуешь, признайся. Потребовал я, желая получить любой ответ, хоть что-то, пусть даже еще раз по щеке зарядит. Молчит и народ себе показывает. Что я должен понять, зачем она это делает? Я знаю, тебе не нравится, что я поцеловал губы Тиэль, но я думал только о тебе и целовал тебя. Мне никогда не нравилась Тиэль. Снова не то. Отрицательно мотает головой и от бессилия всплескивает руками. Или, может быть, у меня пахнет изо рта? Дурацкий вариант, и если он правильный, то я сгорю от стыда. Ты не выносишь запах алкоголя? Нет, и не в этом дело. Она аж за голову схватилась и смотрит на меня, как на убогого безумными глазами. Я скоро и сам с ума сойду. Перебирал в памяти прошедший день и пытался отыскать все свои прегрешения. Начал прямо с утра. Вспомнил рандеву в саду. Ты разозлилась, что поутру я разговаривала с несколькими девушками. Видела нас из окна. Но ты же знаешь, что я должен общаться с другими претендентками отбора. Таковы правила. Они мне вовсе не понравились. От духи леса я несу какую-то чушь. Мне кажется, я брежу, и твои глаза говорят мне, что ты думаешь то же самое. Схватившись за лоб, я смотрела на Луизу, которая точно так же беспомощно глядела на меня. И все же я не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. Я понял. На тебя действует амулет. Ты должна срочно его снять. Я снова приблизился на опасное расстояние и не смог удержаться, потянулся к желанным губам, за что тут же получил коленом в пах. Охнул, сложился пополам, аж в глазах от боли потемнело. «Вас слышно еще при входе в башню, что тут происходит?» Рэй появился словно из ниоткуда и с интересом на нас посмотрел. «Леди Луиза отказывается со мной разговаривать». Я выпрямился и развел руками, все еще недоумевая над поведением девушки. «Может быть, ты Рэю расскажешь, что с тобой творится?» Сказал с некой долей ревности, потому что к нему Луиза кинулась как будто с надеждой. Он провожал ее до спальни. О чем они говорили? В голове закрутились нехорошие мысли. Леди Луиза имела неосторожность наткнуться на некий куст с особым свойством, подсказал друг. «Держи дерево. Я даже воздухом подавился». «Ага», — довольно улыбнулся дракон. «А в рот яд как попал». Я нахмурился, переведя взгляд на молчунью. «Так вот в чем дело». Луиза поджала губы и, воспользовавшись моментом, побежала к порталу. Только юбка мелькнула перед глазами. Раскатистый смех дракона разнесся вверх и вниз по лестнице.